Дорогие братья, когда вот готовили эту конференцию, отдел благовестия, то посчитали необходимым уделить внимание вопросу личного благовестия. Я не хочу умолить другие виды благовестия, ни в коем случае, но именно обратить внимание на это служение, потому что именно с этого служения началась миссия на этой земле и Господа нашего Иисуса Христа, и вообще мы обратим на это внимание. Мы уже об этом, конечно, знаем и слышали, но, как апостол Петр пишет, напоминанием возбуждаю ваш здравый смысл, и пусть Господь нам в этом поможет. Однажды два человека, обратившись к Иисусу Христу, это мы читаем Евангелие от Иоанна, они говорят: «Учитель, где живешь?» Он им просто сказал: «Идите и посмотрите». И написано, они весь день пробыли у Него. Слово «весь день», я понимаю, было время на вопросы и ответы. Весь день – это значит, они и пообедали вместе, и поужинали. Это была такая сердечная беседа. Это было уделено время и внимание, сколько нужно было. Это было личное благовестие, которое повлияло на жизнь этих людей. В частности, один из них был Андрей. Этот Андрей, вернувшись домой, находит брата своего Петра и говорит: «Мы нашли». Нашли того и рассказывают, кого нашли. Друзья, была встреча Петра. Тоже было общение. И вот однажды, очередной раз, Иисус Христос идет, Петр и Иоанн вымывают сети после рыбалки, и Он и говорит: «Оставьте, я вас сделаю ловцами человеков». И не просто так, вот иногда прочитаешь и думаешь, как так легко, бросили сети и пошли. Но нет, не просто. Была личная встреча, было общение Андрея, Петра, были разговоры, беседы. И наступил момент, когда Иисус Христос им сказал: «Решайте, оставляйте, я вас сделаю ловцами человеков». И вот то время, которое однажды уделил Иисус Христос Андрею, Петру, оно многократно компенсировалось. Потом эти люди пошли и стали говорить. А потом были проповеди, когда тысячами люди каялись. А вначале было просто встреча, просто было личное вот такое общение. Если мы вспомним книгу «Деяния апостолов», первоапостольская церковь, какое это было прекрасное время. Тысячи членов церкви, а проповедники Петр, Иоанн, Иаков, прекрасные братья, апостолы. И церковь росла, и написано, благодать Божия была, и умножалась, и в уважении была, и боялись пристать посторонние. А насчет чистоты и святости церкви, мы читаем, попытались Анания и Сапфира обмануть. Наказание было тут же. И мы понимаем, что эта церковь росла в благодати Божией. А потом Господь решил: выросли, подросли, а теперь нужно на благовестие. Причем на какое благовестие? Мы читаем, когда начались гонения, все были рассеяны. А рассеяны – это значит 1, 2, 3, 5, по нескольку человек. Остались без церкви, в которой они росли. Все то, что вы получили, вот теперь идите и расскажите. И люди пошли. И проповедовали. Не было рядом хора, не было ансамбля рядом. Это были вот такие просто личные беседы, разговоры. И группы, группы. Потом они в церкви росли. И началась евангелизация. Мощная евангелизация в результате личного свидетельства. И знаете, вот как историки говорят, что примерно к 500 году могла бы закончиться евангелизация. Весь мир был бы евангелизирован в результате вот этого рассеяния и личного благовестия. Но в 300 году все изменилось. Стал Константин императором, и он церковь христианскую сделал государственной религией. Стали открываться храмы, льготы, даже тем, кто придет в христианство, льготы были, и толпы людей устремились на богослужение. Уже кафедра, проповедовали оттуда, А знаете, людей много было, и смотрят, проповедуют за кафедрой, и я хочу. И за кафедру стали попадать люди невозрожденные, стали проповедовать не то, что нужно, и тогда проповедовать стали только избранные. Те, кому поручали это слово, чтобы оно не искажалось. И таким образом лишь некоторые стали проповедниками. И вот эта общая евангелизация через личное свидетельство, она стала утрачивать свою силу. В общем-то, в какой-то степени это был план дьявола, и очень успешно он его стал реализовывать. Проповедь стала достоянием лишь отдельных людей. А дальше мы видим, начались беды, проблемы церковные, и много-много потеряла церковь, когда вот это личное благовестие, широкомасштабное, удалось остановить, локализовать его стенами церквей и так дальше, друзья. Поэтому сегодня хочется опять говорить о том методе, который использовал Бог в самом начале. Церковь, там Он ее воспитывал, росла церковь в страхе Божьем, в благодати Божией, а потом послал на благовестие, личное благовестие. Братья, я вот слушаю, ну, немножко статистику так знакомился. Вот у нас есть во многих регионах братские дома. И вы знаете, что я обратил внимание? Что в церкви приобщаются к церкви, принимают крещение. Там, где есть братские дома, медленно, но устойчиво растет церковь. Почему? Потому что вот в общении с зависимыми как раз вот личное благовестие и преобладает. Беседы, вопросы, ответы, нянькаются с ними, разговаривают. Вот это и оказывает огромное влияние на то, что люди остаются в церкви. Им уделено внимание. Я, конечно, сам участник и ансамблей, и на улицах с ансамблями мы входим. Но что замечаю? Это очень хорошо. На улице ансамбль, люди выходят, слушают, знакомятся с церковью, получают литературу. Ну вот расскажу случай. Среди многоэтажных домов мы вышли с группой, играли, пели. А когда закончилось служение, раздали Евангелие, и подходит женщина с дочерью, ну, дочь лет 20 уже, взросленькая тоже. А можно мы вашу группу позовем к себе? Мы вместе посидим, чай попьем. Ну, конечно, можно, хорошая возможность пообщаться. Пообщались несколько часов. А там им и сын этой женщины был, и невестка ее, и муж. В общем, большая семья. Следующий вечер мы на этом же месте опять проводили евангелизацию. И опять вечером они нас позвали к себе. В итоге, через полгода я крестил эту женщину и ее дочь. Но с этого двора никто больше в церковь не пришел. И получается, что этот ансамбль, он сыграл хорошую роль. Люди слушали, привлекали внимание людей, но по факту в церковь пришли через личное благовестие. Друзья, очень важно и оркестры, вот, и библиотечное служение, благовестие в церквах. Но я хочу обратить внимание еще раз, как важно личное благовестие. Кто-то сказал, что оказать влияние на этот мир и обрести его для Христа – можно гораздо быстрее посредством личного благовестия, нежели какой-то публичной евангелизации, вот, или такой публичной проповеди, через личное благовестие. Этот труд, он может быть незамеченным многими людьми. Он может делаться так, что никто и не знает, с кем я встретился, с кем я побеседовал, но это очень важный труд, и он творит великие дела для Бога. Мы однажды, это уже много лет назад, в нашей церкви среди молодежи решили, давайте мы вот уделим внимание личному благовестию. И кому мы будем благовествовать? Это вот наши соседи, на работе коллеги наши, и там, где мы учимся. Вот не будем мы расширять, ездить куда-то в поездки, давайте мы этот год поработаем личным благовестием вот те, кто рядом с нами. Друзья, и началось служение. Это был удивительнейший год. Мы собирались на молодежное, мы делились трудностями, переживаниями, сколько было проблем, с теми, кому мы свидетельствовать и водить стали на собрание. Родственники, родители. Моя дочь пригласила на богослужение после многократных бесед свою подружку. Та пришла в собрание. И однажды во время богослужения заходит женщина, такими шагами быстрыми, заходит и смотрит. Она не дошла один ряд, где сидела ее дочь на первом ряду. И пошла и смотрит по рядам, ищет дочь свою. Нету. Уже почти выходит. А человек, который вел программу, объявляет: «А сейчас послушаем стихотворение». И выходит ее дочь и начинает рассказывать стих. А дочь ее, Надя зовут, она даже не видела свою мать. И мать, как увидела, к ней хватает ее. «Пошли домой!» Николаю Степановичу пришлось так это аккуратненько вот, разлучить их и сказать, что у нас в церкви нельзя так вести себя. Ну так, осторожненько. Но она уходит и кричит: «Домой не приходи!» Закончилось собрание, мы помолились о ней, она пошла домой. А через 2 часа она привела ее мне домой, эту Надю, толкнула ее в калитку, говорит: «Забираю, мне такая дочь не нужна». Это была то, дочь церкви нашей какое-то время у меня жила. А сколько было переживаний, сколько было молитв о том, чтобы заниматься какими-то мирскими делами, там, о том, чтобы кто-то ушел в мир в этот год из молодежи, об этом даже речи не было. Я просто скажу итог. Осенью мы покрестили 16 человек молодежи из мира. 8 мальчиков и 8 девочек. Это результат личного благовестия. Поэтому, братья, у нас такое большое желание, чтобы мы немножко могли переключиться в своем мышлении на тот метод, которым воспользовался сам Иисус Христос. Ведь лучше не скажешь. У нас много побочных, хороших методов, но хочется обратить внимание на личное благовестие. Оно нужно не только тем, кому мы говорим, братья, оно нужно и нам тоже. Ну, во-первых, почему так важно личное благовестие? Это повеление Иисуса Христа. Братья, это повеление Иисуса Христа. Идите и проповедуйте. Потом, если мы любим Иисуса Христа, как мы докажем любовь к Нему? Господь говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И любовь к Богу как раз мы можем и показать, когда мы идем и проповедуем. Когда идем? А вот как раз вот здесь и ответ. В любое время. Не надо ждать через месяц евангелизации организованной какой-то. Вот наша любовь, насколько мы людям, мы можем ее реализовать. Каждый день. Там, где мы находимся, с людьми, которые вокруг нас. Для этого нужно молиться, готовиться, чистое сердце иметь. И Бог даст мудрости. Бог благословит. Обязательно Бог благословит. Друзья, еще почему мы должны благовествовать? Потому что, мы сейчас слышали, Бог позвал к себе, кого хотел. Это же привилегия. Нас Бог захотел к себе позвать. Это написано в 1 послании Петра, 2 глава, 9 стих. «Вы род избранный». Царственное священство. Для чего избранный? Чтобы возвещать. Чтобы возвещать. И делать это с постоянством. А это очень хорошо делать через личное благовестие. Братья, еще это благовестие каждодневное нам нужно для того, чтобы нам не отпасть. Чтобы не упасть. Почему это так связано? Послание к Ефесянам, там написано 6 глава, 15 стих, что чуть раньше написано, что будет день злой, и мы должны быть во всеоружии, чтобы устоять. А ниже написано: «Обуйте ноги в готовность благовествовать мир». Поэтому, чтобы нам устоять, чтобы не упасть, мы должны быть готовы, ноги наши должны быть готовы, обуты в готовность. Готовность благовествовать мир. Братья, ну еще одну мысль скажу. При личном благовестии, кто в этом деле ревнует, практически каждый день встречается с людьми, встречается еще одна беда, большая проблема. Мы встречаем людей, которые располагаются к нам, внимательно слушают, а потом мы расстаемся. И иногда, а может и чаще, теряем этих людей. Теряем этих людей. Вот здесь тоже нам нужно обратить внимание в нашем благовестии на одну деталь. Вот если кому-то довелось быть в Израиле, Там есть одна из достопримечательностей, крепость Масада называется. Это такая высокая гора, и Ирод Великий был такой гениальный архитектор. Он построил там крепость, целый городок. И вот удивительно, что наступило время, я сейчас не цель моей истории рассказывать, когда римляне осадили эту крепость, а там где-то, по-моему, 1000 человек находилось, которые отбивались, они там еще находились, время какое-то защищались, но это пустыня. Воды нет, римляне изнывали без воды. Они доставали откуда-то, возили воду, чтобы хотя бы немножко воды попить. А жители Масады, они стирали одежду и даже иногда просто выливали воду из крепости, показывая, у нас запасы есть, мы здесь долго продержимся, у нас все есть, и пища есть, и воду выливали даже. И римляне удивлялись, откуда вода? Жара такая, откуда вода? Так вот этот гениальный архитектор Ирод, он продумал все. Над всей территорией он сделал желоба, где вот если стекает вода, желобок. И вот он поделал, и все в резервуар. В резервуары. По каплям, когда вот там редкие в году бывает время, недели, когда идет дождь, вот по капелькам, по этим желобкам в резервуары стекалась вода. И стекала по капелькам, но по капелькам накапливались там тонны воды. И люди в жару жили, у них была вода. В книге «Притч» в 13 главе, 23 стих написано. «Много хлеба бывает и на ниве бедного, но некоторые погибают от беспорядка». Братья, вот в нашем личном благовестии очень важно иметь порядок. Вот эти капельки, которые встречаются на нашем пути, их нужно сберечь в какой-то резервуар. И знаете, друзья, вот когда мы беседуем, общаемся, человек нам рассказывает какую-то проблему, я бы хотел за вас помолиться, вы не против? Нет, я не против. А можно ваш телефончик? Я позвоню через время. Пожалуйста. И вот таким, ну, таким добрым, сердечным расположением познакомиться и какие-то данные у этого человека взять. А через время позвонить, я за тебя молюсь, как там у тебя дела? А человеку радостно. И таким образом у нас собирается список людей, которые заинтересованы уже в Слове Божьем. Собирается этот список. Друзья, а потом, знаете, у нас евангелизация в церкви, а мы посмотрели, о, телефончики, позвонили этим людям. Это уже потенциально расположенные к Слову Божьему. Я в этом году, в начале года, в прошлом году, был на Алтае в одной церкви. Небольшая группка такая. И евангелизацию проводили, друзья, ну и меня позвали тоже. И я думаю, сколько же придет людей? Небольшая церковь, 40 человек неверующих пришло. И я у брата спрашиваю, Женя, как тебе удалось их собрать? Он говорит, по телефону. Я когда разговариваю с людьми, личное благовестие, я обязательно стараюсь вот контакт оставить, а потом они все у меня. И не погибают от беспорядка, потому что есть резервуар, куда вот эти данные стекаются, братья. Но это немножко такого из практического момента. Когда мы занимаемся личным благовестием, нам очень важно, чтобы не терялись люди, с которыми мы беседуем. Ну и еще две минутки. Мы говорим о личном благовестии. Что очень важно, братья? Что не является личным благовестием? Вот если мы, например, строим молитвенный дом, приехали, люди смотрят, это благовестие? Братья, это не благовестие. Это то, что способствует благовестию. Мы можем от фундамента под ключ построить молитвенный дом, а сосед так и не покаялся. Он не понял. Он знает, что это верующий. А от чего ему каяться? От стука молотка? Или от чего? Даже личное свидетельство, если я скажу, слушай, друг, я тоже был такой, как ты, а я вот теперь в церковь пришел, иди и ты в церковь. Это еще не благовестие. Что значит благовестие? Мы должны хотя бы в нескольких словах сказать о том, что человек и Бог помирились посредством жертвы крови Иисуса Христа, пролитой на кресте, и что верою мы получаем прощение грехов, и что Бог нас освобождает от власти сатаны, от рабства дьявола. Мы обязательно это должны сказать. Вот что является в нашей, может быть, большой речи, но основой нашим личным благовестием. об Иисусе Христе, о Его крови пролитой, о прощении грехов, и что мы это все получаем посредством веры. Братья, мое время вышло. Мы сейчас помолимся. Мы сердечно помолимся о том, чтобы Дух Святой продолжил работу в нашем сердце, чтобы вопрос личного благовестия стал основой нашей церкви, потому что в этом служении нет ни отпусков, нет ни возраста пенсионного. Все могут совершать это служение, служение личного благовестия. Пусть нас в этом Господь благословит. И у нас еще пост сегодня, и там есть такое слово о спасении неспасенных. Это такая важная тема. Мы помолимся, чтобы Господь совершил эту святую работу спасения в их сердцах. Аминь. Помолимся.